Глава 6, событие 16. «Надеюсь, вы не уйдете до ужина?» — спросил Бильбо вежливым своим самым ненастойчивым тоном. «Ни в коем случае», — ответил Торин. «Мы и после ужина не уйдем». Джон Рональд Ройл Толкин. Сборная СССР летела в Стокгольм на двух самолетах Ле-2. При этом так получилось, что из Москвы вылетели вечером 30 мая, а из Ленинграда уже утром 31-го. В Ленинграде что-то при проверке одного из самолетов обнаружили перед вылетом, какую-то мелкую неисправность двигателя. Но дисциплина еще армейская. И полет отложили сначала до устранения, а когда поняли, что ночь скоро, то и до утра. 22 футболиста, 2 тренера, врач, массажистка, футбольные арбитры во главе с начальником отдела футбола и хоккея в спорткомитете и вице-президентом ФИФА Савиным Сергеем Александровичем и руководителем делегации Романовым Николаем Николаевичем просидели ночью в зале ожидания на баулах, так как сначала все думали, что задержка ненадолго. А потом выяснилось, что в гостинице при аэродроме Шоссейная, будущее Пулково, нет ни одного свободного места. Даже для заместителя председателя спорткомитета, читай замминистра Романова, не нашлось. И его пустили в комнату отдыха пилотов. На диване ночевал, плащом укрывшись. Ах да. Еще в составе делегации СССР было 4 человека. Это оператор и его помощник с кинокамерой и коробкой пленок, чтобы матчи заснять. Все 3 игры. И матчи со сборными Швеции и Ирландии, и товарищескую коммерческую игру с клубом АИК нужно запечатлеть для разбора полетов после и показа по кинотеатрам вместо журналов. Естественно, не полностью, а нарезкой красивых моментов и голов. На этом настоял Вовка. Не то, наверное, слово, он подбросил как бы вскользь эту идею Аполлонову при совместном поедании пирога вечером 9 мая, а потом время от времени интересуясь. «А что, Аркадий Николаевич, вы точно решили послать операторов с камерой матча снимать?» В результате руководитель спорта в СССР решил. «Да отстань, Володя, уже команду отдал. Нашли камеру хорошую, пленку цветную, трофейную выделили». Последние 2 – это комментатор Синявский и его звукооператор. Садились в Стокгольме, освещаемые восходом солнышка, а вышли на первую тренировку уже под приличным ветром и дождем. Все начали материться, мол, как играть, как дриблинг демонстрировать при раскисшем поле, и, наверное, один Фомин понимал, что в очередной раз повезло. Вся команда была в бутсах кооператива «Рабутса» или «Макшановских» со съемными заменяемыми шипами. И длинные прямоугольные шипы для игры на сырых полях у народа были с собой. Это Фомин тоже настоял, чтобы всех до единого Якушин лично проверил. Оказалось, что совершенно не зря. 5 съемные шипы, несмотря на напоминание, забыли. Хитрый Михей не так, чтобы часто голос на футболистов повышал. Разве во время игры, бегая вдоль поля. А тут оторвался на имбецилах. А вот Челенков, сотни раз выезжающий со «Спартаком» из сборной СССР на соревнования за пределы нашей Родины, не понадеялся на память футболистов, пребывающих в эйфории от заграничной поездки. Исходил в Рабутсу, 5 шипов в кожаном мешочке прихватил. Под угрюмое «спасибо» и мат хитрого Михея в аэропорту Москвы Вовка забывчивым их выдал. Еще и на запас остались. Сборная на 2/3 состояла из футболистов московского «Динамо». Плюсом было 2 человека из ЦДКА, это Бобров и Гринин, и 2 из «Спартака», Игорь Нетто и Никита Симонян, и 1 нападающий из «Торпедо» московского, Александр Пономарев. «Зачем нам столько нападающих, Михаил Осипович?» В самолете поинтересовался Вовка у сидящего на соседнем кресле Якушина. «Там за границей защитники, с нами церемониться не будут. Вот посмотришь. Человека 3 из нападения домой с костылями поедут, или сильно хромая. Ну и в полузащиту нападающих оттянуть можно». Вовка вынужден был согласиться. Пока не придумали карточек желтых и красных и не начали бороться с грубостью в футболе, защитников специально мотивировали и в хоккее, и в футболе калечить нападающих соперника. Кроме этих 5 можно добавить и 3 человек номинально, конечно, динамовцев московских, но играющих в основе редко. Был из полузащитников Валька Жемчугов, из защиты Виктор Шалимов и вратарь Вовка Третьяков. Ну, к ним можно и Фомина добавить. Тоже далеко не в каждом матче на поле выходил, а некоторые матчи вообще пропускал. Аполлонов регулярно на Якушина порыкивал: «Не покалечьте мне зятька». И хитрый Михей, 17-летнего гиганта, старался пореже выпускать на поле. За тренировкой из-под зонтиков наблюдало несколько шведских, наверное, журналистов. Фотоаппараты были у дядек и блокнотики с карандашами. Со скамейки запасных еще и вражеские соглядатые пялились. Вовка, как выглядит тренер шведской сборной, не знал, и тем более, как его помощники, если они есть вообще. Но мужики головой активно ворочали и карандаши тоже из рук не выпускали. Тренировка прошла вяло. И если чего все наблюдатели из нее полезного и вынесли, то это то, что среди русских есть несколько вполне себе высоких футболистов. Побегали по лужам, попинали попеременно, то Третьякову, то Хомичу, и мокрые, и грязные ушли в раздевалку. Дождик прекратился или нет? В воздухе стояла морось такая, даже не сильно понятно. Это с неба такая мелочь спускается или с земли поднимается? А еще прямо холодно. Еда в столовой тоже была холодная. Так хотелось после этого холодного, нудного, сырого получить тарелку обжигающего борща с теплым ароматным хлебом. И огромную миску железную каши перловой с мясом. Тоже обжигающей. Что для динамовцев теперь готовили прямо на стадионе в полевой кухне. А вместо этого получили по тарелке небольшой холодной ухи. Совершенно безвкусной. Ни тебе лаврового листа, ни перчика. Да даже соли пожалели. А еще это и ухой-то назвать тяжело. Картошки нет. Плавают куски рыбы и морковь желтая с каким-то непонятным овощем. Наверное, репа. Бр, гадость. На второе была рисовая размазня с куском рыбы. Из этого же супа выловленного. И все. Компота сладкого нет. Далее стакан молока. Опять холодного. Хлеба положили в общую миску по кусочку тоненькому на человека. А ведь Швеция не воевала и наживалась на торговле с Гитлером. Могли бы и расщедриться. Сволочи.